Глава 26. Пикси Рэй. Медсестра Пэм разбудила меня. Шея затекла, я задремала в неудобной позе. Все мышцы ныли. Я потратила больше сил, чем думала, когда прошла по рампе и вырубила отца Гейза. Гейзу сделали операцию. Он уже идет на поправку, но еще не проснулся. Врачи говорят, что сон поможет ему выздороветь. Но с ним все будет хорошо. Я мгновенно проснулась. Борьба предстоит нелегкая, но он справится. Тебе нужно вернуться домой, принять душ и тоже еще поспать. Ты сделала все, что могла. Твой друг здесь в безопасности. Медсестра Пэм накинула мне на плечи куртку. На самом деле я не могу отвозить пациентов домой. Но процесс твоей выписки может затянуться. Да и к тому же придется повозиться с бумагами и пригласить офицера Сэма. Так что давай просто доставим тебя домой. У тебя же есть ключи? Она принесла мне сандалии для душа. Я засунула в них ноги. Но они оказались слишком большими, поэтому я шаркала ими. Мы прошли к служебному выходу. «Вы же не похищаете меня и все такое?» Сестра Пэм фыркнула. «Нет, милая, у меня и так забот хватает. Просто хочу отвезти тебя домой и закончить смену». «Простите, я...» Она подняла руку, остановив меня, затем обняла за плечи и указала в сторону такси. Солнце уже всходило, стояла одна единственная машина и, кажется, ждала именно нас. «Привет, Пэм». «Привет, Долорес. Сегодня у нас будет небольшая остановка. Ничего?» Пэм открыла заднюю дверь и жестом пригласила меня сесть. Я подвинулась и пристегнула ремень безопасности здоровой рукой. Пэм села рядом со мной и закрыла дверь. «Значит, тачку еще не починили, да?» Долорес втиснула такси в поток машин. Их подшучивания убедили меня, что медсестра Пэм и правда была просто милой женщиной, которая помогала мне добраться домой. Я наблюдала за тем, как больница исчезает вдали и как светофоры будто поглощают ее. Отца Гейза, вероятно, арестовали, и именно поэтому он винил во всем меня. Что было глупо. Сегодня мне предстояло поговорить с офицером Сэмом, и эта мысль заставила меня вздохнуть. Ситуация накалялась. Я пропускала школу, и к тому же пришлось рассказать о Гейзе то, что он пытался скрывать от других людей. Я смотрела, как солнце всходит над рекой. Невероятно красиво. И вокруг него словно образовалась рамка из всех цветов сахарной ваты. Сестра Пэм прервала мои мысли. «Нам сюда, Пикси?» Мы были всего в нескольких кварталах от дома. Я кивнула и указала, на какую улицу свернуть, а затем на здание, в котором живу. «Как ты попадешь домой?» Пэм слегка надула губы. «Я разбужу миссис Чангус. Она разозлится, но зато у нее есть ключ от моей квартиры». Я смотрела назад, чтобы поймать момент, когда все машины проедут и можно будет открыть дверь. После вчерашней суматохи соседи были сонными и неохотно просыпались. Ворота пекарни, где делали бейглы, подняли лишь наполовину, и покупатели ныряли под них, желая выпить кофе. Я импульсивно обняла сестру Пэм, и она обняла меня в ответ. «Иди, Пикси, мы постоим здесь еще несколько минут и посмотрим, как ты зайдешь». Я дошла до входной двери и позвонила соседке с третьего этажа, миссис Чангус. Она ответила, выругавшись. «Кто, черт возьми, решил меня разбудить?» «Это Пикси Рэй, миссис Чангус. У меня нет ключей». Я думала, что у меня, как всегда, заболит живот от встречи с ней, но у них с мамой была какая-то договоренность, так что ей пришлось впустить меня. «Хорошо, открываю». Я стояла и ждала, когда дверь зажужжит, оповещая о том, что она открыта. И показала большие пальцы медсестре Пэм и Долорес, ожидавшим в машине. Я забыла сказать им спасибо и вернуть медсестре Пэм ее куртку, но я уже зашла в подъезд, и мне не хотелось злить миссис Чангус еще больше. Она ждала меня у своей двери, держа в руках запасной ключ от моей квартиры. Я собиралась воспользоваться им, а затем спуститься и подсунуть под ее дверь. «У тебя все нормально? Я видела, как ты уехала в машине скорой помощи ночью». «Наверняка парень из соседнего дома свалился с той штуковины, которую вы, ребятки, соорудили». Она указала на рампу. Я взяла ключ и пожала плечами. «Занесу его попозже. Нужно принять душ и поспать». Не хотелось рассказывать ей о Гейзе и о том, чем мы занимались. Сейчас было не время для этого. Может быть, было невежливо вот так уйти, не ответив на вопрос миссис Чангус. Но когда я открыла дверь, меня уже не заботило то, что она об этом думает. Внутри было холодно. Я прошла в свою комнату и увидела, что окно открыто нараспашку. Я закрыла его и остановилась, глядя напротив. Вещи, которые раньше я могла разглядеть в комнате Гейза, были разбросаны, окно все еще открыто. Я села на пол и, наконец, заплакала. Из-за всего, что произошло. Вспомнила, каково было видеть мистера Джонса настолько озлобленным, сошедшим с ума. Видеть, как он бьет Гейза, и ощущать каждый удар в своей груди, боль в сердце. Неужели я слишком долго не могла набраться смелости и пройти по рампе? Неужели он успел навредить Гейзу так, что травмы будут напоминать ему о себе всю оставшуюся жизнь? Разозлится ли он на меня за то, что я все рассказала? Я легла и плакала до тех пор, пока слез не осталось. На это потребовалось некоторое время.